Лучше, чем развлекательные. Сколько книг помещается в торговом зале магазина? Около 10 тысяч наименований. Кстати, во всей огромной Москве помещается всего 30 тысяч наименований. Дело в том, что у нас все очень эффективно расставлено. Во-первых, книги стоят не лицом к покупателю, а корешками, что в крупном магазине невозможно. Правда, приходится постоянно следить за тем, какую книгу сняли и купили, и тут же заменять ее новой. Плюс к этому книги еще и лежат на столах в торговом зале. Книги вы выкладываете каким-то определенным образом? Естественно, каждая книжка расположена на своем месте вполне осознанно. За каждое место на том или ином столе я отвечаю, и с закрытыми глазами могу найти до 80% книг на столах. Все столы у нас тематические, и, кстати, со стола зарубежной беллетристики книги продаются хуже, чем с философского стола или стола русской литературы. На столы мы выкладываем новые книги, потом они перекочевывают на полки. Таким образом, внутри магазина существуют два принципа систематизации книг. Первый – тематический, второй – временной. Постоянному покупателю, который заходит к нам раз в месяц, достаточно просто посмотреть на столы. Если появилось что-то новое, он это сразу заметит. Это очень удобно и функционально. Кроме того, у нас существует интернет-рассылка, и каждую неделю мы отправляем всем желающим список новинок. С каким количеством издательств вы работаете? Наши партнеры – около 30 крупных и 100 мелких издательств. Плюс к тому мы еще работаем с авторами, которые сами себя издают. Их довольно много, а крупные магазины такие книги просто не возьмут. И они продаются? За последний год у нас не продалась каждая третья книга. Для большого магазина это смерть. Но мы на это закладывались. К тому же, хорошая книга по философии может не продаваться год, но потом она все равно найдет покупателя. Так называемая заумная литература продается хуже, чем развлекательная. Но даже среди заумной литературы есть книги, которые продаются лучше, чем развлекательные. Какими критериями отбора, помимо качества издания, вы руководствуетесь? «Мы не сотрудничаем с издательствами, которые продают книги, слишком завышая цену. От этого страдает покупатель. А мы уважаем покупателя и потому не участвуем в этой схеме. Что касается других критериев отбора, то в книжной торговле мы работаем очень долго и достаточно в этом поднаторели. Сейчас выходит очень много книг, и наша задача — не пропустить книгу. То есть мы скорее возьмем книгу, чем не возьмем». Но что-то в Фаланстер все же не берут. Женские романы и детективы в мягкой обложке, например. Но гламурная Оксана Робски представлена была, поскольку владельцы магазина сочли ее творчество литературным явлением и новой интонацией в литературе. Кстати, книги Робски при всем при этом продавались так себе. Вы любую новую интонацию готовы выставить на полку, даже если она вам будет по-человечески омерзительна? У нас же продается омерзительный нам гламурный фашизм Глеба Павловского, который, по сути, является калькой книг Геббельса. Но мы эту книгу продаем, чтобы предоставить читателю свободу выбора. Впрочем, есть книги, которые мы не будем продавать никогда. Например, «Майн кампф».